Мимикрия 17. Трилистники кислицы. Первое. Московский телефон был глух и нем. Неоновый голос с космической станции говорил по-английски, что номер в сети не зарегистрирован. «Как не зарегистрирован, тетенька из космоса? Я же сам покупал этот телефон для Варвары». Ёжась от унижения, звонил Ольге. С необыкновенным радушием Ольга приглашала в гости, расспрашивала о моих делах. Что с Варварой? Она дико устала и плохо соображает, но вообще довольно надеется на новые заказы. В восторге об Италии, что ей говорить. Почему трубку не берет? Она потеряла телефон, оставила в самолете, кажется. На варю не напасешься, вечно все роняет, теряет, топит, жжет. Сейчас ее нет дома, улетела на Майорку. Как улетела? Когда? Сегодня утром Сережа отвез ее в аэропорт. Представилось, как Ольга стоит у окна на втором этаже и смотрит в сад, где все уже зелено. Цветут вишни, вот-вот распустятся нарциссы, и солнце гоняет мед по стволам высоких сосен. Нельзя было ни окончить разговор, ни выдавить хоть слово. Из темноты, куда я медленно оседал или падал, все же донесся мой вопрос. «Оля, скажите, она уехала одна?» — теперь замолчала собеседница. «Почему вам не сказать все, как есть?» — наставил мой голос. «Мы же друзья. Я не обижусь на вас, но мне необходимо знать. Мне нужно жить дальше и...» Казалось, из своего полузабытья я слышу все запахи сада, бугристое, кольчужное журчание ручья, редкий посвист птиц. «Не в моих правилах вмешиваться в чужие отношения», — произнесла, наконец, Варварина мать. Помолчав, она прибавила. «Сергей увез ее одну». Долгая пауза и выверенность формулировки наводили на мысль, что здесь не все так просто. В аэропорт Сергей вез Варю одну, а дальше, как они могли отпустить ее на Майорку, без провожатых? Впрочем, у Ольги в Испании полно подруг, вдруг одна из них живет на Майорке. Опять-таки, сроду не бывало такого, чтобы родители дали Варваре деньги на поездку. Всегда платил за нее я. На сей раз она получила гонорар от Крема. Как во всем этом разобраться? И надо ли разбираться? 5 месяцев женщина дает понять, что не желает иметь с тобой дело. Возвращается домой и не звонит. Снова уезжает, а ты так волнуешься, из-за пустяков все еще думаешь, может, она преподнесет тебе еще один урок. Может, она шлет безмолвные послания, надеется на твои перемены. Ты спрашиваешь, можно ли жить дальше. Да живи. Давно пора.